Приветствуем вас, дорогие друзья, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы счастливы разделить с вами это время изучения Слова Божьего. Те из вас, которые слушали наши предыдущие передачи, знают, что мы обсуждаем в них основные доктрины Слова Божьего. В нашей последней беседе мы приступили к изучению доктрины о Святом Духе. Мы продолжим эту тему в нашей сегодняшней беседе и в беседе, последующей за ней. Мы уже рассмотрели тему «Святой Дух, кто Он?». Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Святой Дух является личностью, такой же реальной личностью, как и Иисус Христос и Бог Отец. И Святой Дух не только является личностью, но также членом Божьего Триединства и называется в Библии Богом и Господом. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу. Святой Дух. Какой Он? Мы уже знаем, что Святой Дух является личностью и членом Божьего Триединства. Но это еще не раскрывает перед нами Его характера. В наших первых беседах мы рассмотрели различные имена, которыми называет себя Бог в Ветхом Завете. Мы увидели, к примеру, что Бог — это тот, кто предусмотрит жертву, тот, кто исцеляет, и тот, кто освящает нас. В Библии дается ряд других Божьих имен, подобных этим, в которых раскрывается характер Бога и Его дела. Точно так же Писание дает различные имена Святому Духу. И эти имена отражают его характер и его дела. Самая выдающаяся черта характера Духа Божьего – это его святость. Святость на деле является настолько неотъемлемой частью его существа, что само слово «святой» стало составной частью его имени – Святой Дух Божий. В Писании это имя упоминается настолько часто, что было бы невозможно перечислить здесь все случаи его применения. Давайте посмотрим только два из них. В 11 главе Евангелия от Луки Иисус учил своих учеников, как следует молиться. Вот что Он сказал. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». От Луки 11:9-13. В этих словах мы видим явный контраст между добром и злом. В стихе 11 слова «змея» и «скорпион» символизируют зло демонического мира. В стихе 13 Господь называет человека злым, потому что мы, люди, являемся падшими существами. Но несмотря на это, говорит Господь, мы даем добрые дары своим детям. А если так, то насколько больше можно ожидать, что Отец Небесный даст Святого Духа всем просящим у Него? Во всем этом отрывке мы прослеживаем противопоставление зла сатанинского царства, святости и добру Святого Духа Божьего. Святой Дух назван Духом Святыни. В послании апостола Павла к римлянам, в главе 1, стихе 4. Некоторые люди задают вопрос, что такое святость и чем она отличается от праведности? Я лично люблю описывать святость как врожденную и подлинную черту характера. Так святость Бога является частью Его существа. Слово «праведность» отражает фактическое внешнее проявление в действиях такой черты характера, как святость. Например, все дела Бога праведны. Он поступает во всем праведно, потому что Он свят. Святой Дух, как и все члены Божьего Триединства, абсолютно свят. В нем нет ни тени греха. Мы, человеческие существа, можем обрести святость только в том случае, если мы позволим Святому Духу во всем контролировать нашу жизнь и преобразовывать наш характер по образу Божьему. Павел упоминает об этом в послании к Ефесянам 4:23-24, где он пишет: «А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». От нас самих зависит, позволяем ли мы Богу ежедневно контролировать нашу жизнь, чтобы она вызывала Его одобрение. Одна из характерных черт христианина, живущего по духу, состоит в том, что он приносит плоды духа в своей ежедневной жизни. Второе имя, которое дается в Писании Духу Божьему, это Дух благодати. Мы находим это имя в послании к евреям в главе 10. «То столь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Стих 29. Вы не можете оскорбить силу или абстрактную идею. Оскорбить можно только личность. В данном случае апостол говорит об оскорблении Духа благодати. Божья благодать заключается в том, что Бог относится к нам с добротой и милосердием, несмотря на то, что мы заслуживаем совершенно противоположного. Мерзость нашего греха заслуживает наказания адом и вечным разделением с Богом. В падшем человеке нет врожденной святости, которая привлекала бы к нему Бога. Только в силу своей благодати Бог простирает к нам свою любовь. В послании к Ефесянам 2:8-9 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если Божья благодать распространяется на нас, хотя мы заслуживаем совершенно противоположного, то Дух благодати, действуя в нас, приводит нас в полноту Христова благословения в Боге. Даже тогда, когда наша жизнь идет вразрез с Божьими целями, Дух благодати обличает нас и, если необходимо, наказывает, пока мы, наконец, не возвращаемся на дорогу истины. Я часто молюсь, чтобы Бог никогда не позволил мне сойти с Его пути без наказания с Его стороны, которое бы приводило меня к раскаянию. И я могу рассчитывать, что эта моя молитва будет отвечена, потому что Святой Дух — это Дух благодати, простирающий ко мне свою любовь и доброту в самых тяжелых испытаниях. Третье имя, которое дается Божьему Духу в Писании, это Дух суда и Дух огня. В Писании огонь является символом суда и очищения от греха. Исаия в главе 4 говорит о Духе огня и показывает на примере, что это имя означает. Вот что он пишет: «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями я облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Стих 4 и 5. Дух суда и огня совершает Божью работу по очищению сердец тех, кто обратился к Нему от греха и возмущения против Бога. Иоанн Креститель, говоря об Иисусе Христе, сказал: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» от Матфея 3:11. В это понятие включаются как негативные, так и положительные моменты. Негативный аспект действий Святого Духа заключается в том, что Он уберет грех и зло из нашей жизни. Если вы уберете от человека весь его грех и оставите его в таком состоянии, то человек останется морально нейтральным. В нем не будет ничего положительного, чем он смог бы угодить Богу. Однако дух огня, который выжигает грех и нечистоту, является также духом святости, который дает нам положительные моральные качества характера, необходимые для того, чтобы угодить Богу. Божий Дух белым огнем беспощадно выжигает грех и зло, которым мы относимся терпеливо в нашей жизни. Утешительно знать, что Святой Дух, который обитает в нас, сильнее всех духов зла, находящихся в мире. Благодаря этому Он может одержать над ними верх и выбросить их из нашей жизни, если мы полностью отдадим себя Ему в покорности вере.